Глава 50. Вера. Сказать, что меня обидело поведение Игоря и грубый тон, ничего не сказать. Я почувствовала в полной мере свою беспомощность и никчемность. Что я могу возразить? Если я не соглашусь, то получу вагон и маленькую тележку больших проблем. Тихомиров зол и больше не станет меня жалеть. Я прекрасно поняла, зачем ему этот брак. Он больше не доверяет мне. Считает, что я задумала совсем сбежать с детьми, чтобы потом тяжело было найти меня и получить отцовство на второго малыша. Тихомиров знает, что и без него я смогу выжить вполне достойно. Без платежей по ипотеке денег останется значительно больше, а мама вышла на пенсию, и я даже смогу удаленно работать, пока она сидит с маленьким, а Богдаша в саду. Поэтому он требует брака. Любовь тут ни при чем, все прагматично. Он хочет, чтобы по закону права на ребенка он получил при его рождении. Ведь в нашей стране отцом вписывается в свидетельство муж. Да уж, не такую я свадьбу себе представляла. Не так больно, не так грустно. Многие мечтали бы оказаться на моем месте, и многие будут завидовать. Только никто не знает, какой ценой мне досталось место жены Тихомирова и матери его детей. Никто не знает, что он обращается со мной как с вещью и сделал инкубатором. Ужасно хотелось плакать, но держалась, как могла. Нельзя расстраиваться сейчас. Богдан тоже начнет переживать. Не хочу, чтобы он видел мои слезы. Опять. И опять из-за Игоря. Иногда мне казалось, что у него есть душа и сердце. Но сегодня будто пелена слетела с глаз снова, и я увидела перед собой того жесткого мужчину, которого впервые узнала тогда в ресторане. И он будет моим мужем? И, конечно, продолжит меня тащить в постель. Да, мне нравится секс с ним, но каждый раз я не могу потом отделаться от ощущения, что меня просто используют. Что за жизнь нас ожидает в таком ключе? Я просто не знаю, как не сойти с ума от его выходок, а завтра в его дом поеду, словно на заклание. Чувствую себя бараном, которого хотят получше откормить, чтобы потом заколоть, когда придет время. Мы снова вернулись в дом Игоря. Богдан удивленно спрашивал, почему мы мотаемся туда-сюда. И как объяснить сыну наши слишком сложные отношения с папой? А как объяснить, что скоро у нас будет свадьба? Он ведь уже большой и понимает, что это такое. Мальчик наверняка уверен, что мы женаты, как и положено маме и папе. Здесь мне нужен будет совет Игоря. Сам все это придумал, пусть теперь и решает, что говорить сыну. По дороге Богдан задавал вопросы и папе. «Папа, мы снова будем жить с тобой?» «Да, милый». «А почему тогда мы уходили?» «Так нужно было, малыш, но теперь мы снова все вместе, втроем, ты, папа и мама». Игорь бросил взгляд на меня. Я чувствовала, но даже бровью не повела в его сторону. Нет сил ни смотреть на него, ни общаться. Вообще нет сил. Он меня уже опустошил этими эмоциональными качелями, бесконечным прессом и командами. В душе не осталось ничего, кроме чувства беспомощности и горького отчаяния, как будто еще вчера внутри меня что-то трепыхалось теплое, но Тихомиров убил это теплое своими жестокими словами окончательно. В дом вошла молча, пока Игорь помогал войти Богдану и вытаскивал из машины наши чемоданы. Сняла пальто, повесила на ставшую привычной за дни, проведенные здесь, вешалку. «Ужинать будем?» – спросил мужчина нас обоих, тоже разоблачившись. «Мы поужинали дома», — сухо ответила ему. «Отнеси, пожалуйста, наши чемоданы наверх, я начну разбирать вещи. А заодно уйду подальше от тебя. Чем ближе он, тем мне тяжелее». Стала подниматься наверх, Игорь шел следом с чемоданами, как и в жизни. За мной по пятам, словно хищник за косулей. Глупое сравнение, но почему-то в голову пришло именно это. Тихомиров занес чемоданы в комнату. Не говоря ему ни слова, открыла один из них и стала перекладывать выстиранные и выглаженные вещи обратно на полочки шкафа. «Вера», — позвал он меня. Коротко глянула на него, чтобы показать, что слышу его, и продолжила разбирать чемодан. «Нам нужно поговорить». «Хорошо», — равнодушно пожала плечами. «Мне уже на все плевать. Настолько он меня уже иссушил и задавил. Лишь бы детям было хорошо». А их он не обидит. Пусть любит хотя бы их, а я как-нибудь справлюсь. Зайду к тебе после того, как Богдан уснет. Нет, твердо возразила вдруг я. Игорь удивленно уставился на меня, уже забыл, что у меня тоже бывает характер. мы поговорим в твоем кабинете. Знаю я, чем заканчиваются его разговоры в моей спальне. Пусть сидит подальше и говорит со мной через стол. Ну, в общем-то, без разницы. Тогда приходи туда». Промолчала, не отрываясь от вещей. Игорь поджал губы и вышел. Его бесит, когда я его игнорирую. Но у меня совершенно нет желания с ним общаться, нравится ему это или нет. Богдан уснул. Настало время идти и говорить с Тихомировым. Подозреваю, что разговор пойдет о предстоящей свадьбе. Надо же подготовиться, несмотря на нерадость от данного события лично для меня. Если бы не второй ребенок, Игорь бы так и держал меня дальше в статусе своей любовницы, приезжая иногда, чтобы утолить свои сексуальные желания. И так продолжалось бы, пока я не надоела ему. Теперь же ему нужны права на малыша и больше ничего. Дверь была открыта, и я прошла сразу к столу. Игорь сидел за ним, держа в руках какие-то бумаги с пометками. Услышав шаги, мужчина поднял свои карие глаза на меня. «А это ты? Садись». Кивнул он на стул напротив. Села нога на ногу и не удержалась от сарказма. «Нет, не я. Это мираж». Игорь снова поднял на меня глаза от бумаг. «Ты снова пытаешься шутить?» «Снова не получается, Вер». Лишь усмехнулась в ответ. «Засранец. Каким был, таким и остался». «Итак, хотел поговорить о свадьбе». «Бинго! Я была уверена, что разговор именно об этом и будет. Но мне все равно. Пусть делает все, что хочет, только голый не приходит в ЗАГС». «Вот в списке гостей будет около 200 человек». Он протянул мне листки, которые я машинально взяла в руки. «Сколько?» – взметнула брови вверх. «Около 200. Ты же понимаешь, что я не Вася из 5-го подъезда. На нашей свадьбе будет много гостей, пресса». «Ну, 200 так 200, какая мне разница?» «Впиши своих. Я только маму твою написал и подругу, с которой ты по телефону часто болтаешь. Но ты можешь позвать еще кого-то, я не против». Посмотрела на Игоря. «Удивительно, он знает, что у меня есть какая-то подруга. Очень мило». «Да, я впишу несколько друзей еще». «Хорошо». Я снова молча уставилась на него, ожидая продолжения. «Свадьба будет в отеле. Банкет. С карты ты можешь купить себе платье, туфли, шубы, все, что нужно тебе. Все остальное я возьму на себя. Какие цвета хочешь для украшения зала?» «Давай неоновый, что прям вырви глаз», — ответила я. Игорь снова недовольно поджал губы. «Вера, я ведь серьезно. Но раз ты так отвечаешь, я сделаю все на свой вкус». «Мне все равно». Секунду он разглядывал мое лицо, потом ответил. «Замечательно. Но платье хотя бы ты купишь? Или назло мне поедешь в ЗАГС в джинсах?» «Я не собираюсь позориться на всю страну. Свадьба так свадьба. Могу даже поулыбаться репортерам, если хочешь». «Хочу». «А еще тебе придется поулыбаться моим родителям. Мы едем к ним послезавтра. Втроем. Нужно сказать им о свадьбе и пригласить на торжество». «Вот с этим сложнее. Они такие хорошие у него, я не смогу их огорчить. Придется разыгрывать перед ними любовь к Игорю. Но что поделать, судьба у меня такая, играть роль той, кем я не являюсь». «Хорошо». «Я могу надеяться, что в родительском доме ты не выкинешь ничего?» «Я уважаю твоих родителей, Игорь, и не сделаю ничего, что очернит тебя перед ними». Он посмотрел на меня еще более внимательно. «Что ж, спасибо». «Да пожалуйста. Это ведь твое вранье, а не мое». «Почему вранье?» «Потому что это фарс, а не свадьба. Ты прекрасно знаешь, что она значит для нас обоих. Все на этом. Я устала». «Да, почти». Он встал из-за стола и открыл ящик. Вынул из него бархатную коробочку. Кольцо. Я усмехнулась про себя. «Как же романтично-то, Господи!» Игорь вынул из нее золотое украшение. Подошел ко мне и мягко взял мою руку. Аккуратно надел на безымянный палец кольцо, означающее нашу с ним помолвку. Замечательная помолвка. Я просто в бешеном восторге. «Невеста Вера. Моя невеста. Ты будешь очень красивой в свадебном платье». Тихомиров продолжал смотреть в мои глаза и сжимать мою руку в своей ладони. Потом мягко потянул руку к себе и поцеловал пальцы. Я сразу же нервно заерзала, не хочу его прикосновений, просто не хочу и все. Нетерпеливо забрала свою ладонь у него, встала с кресла и обошла мужчину, направляясь к двери. Ни слова не говоря, просто вышла вон, пока он смотрел мне вслед.